Николай Алексеевич, а помните, лектор от Воронова в начале месяца несколько лекций предлагал на выбор. Тогда выбрали тему про экологические проблемы, а у него еще интересная тема была, вы еще думали, с какой начать. Помню, там про демографию речь шла. Кстати, очень хорошо, вполне нейтрально, годится для коллег из-за рубежа. Звони Воронову, скажи ему Ивлева завтра вместо Гуськова выпустить. Пусть руководство Штази посмотрит, какие у нас гражданские кадры есть среди молодежи. Только вели ему тоже маску надеть, осторожность не помешает. Слушаюсь, товарищ генерал-майор. Поделившись с Машей своими подозрениями, немного успокоился и пошел помогать Загиту. Предупрежден, значит, вооружен. Надеюсь, она не проморгает момент, когда Регинка попытается припрятать какой-то отчет. И если попытается, поймаем ее на этом в присутствии Гусева, и этого будет достаточно для ее компрометации. Ну, что у нас нового и хорошего? Зашел я в детскую и принялся помогать тестю. Представляешь, Володьку моего, Сахарова, в Москву отправили на конференцию какую-то пожарно-техническую, поделился Загид. И где он? Удивился я, что он до сих пор не у нас, на конференции. В пятницу вечером обещал приехать. А где он остановился? Поселили в какой-то общаге до субботы, до 4 часов. Вот, хочу его в общежитие наше пригласить, в комнату нашу с Маратом. Зачем общежитие? Пусть он к нам приезжает в пятницу уже с концами. Что он будет туда-сюда мотаться, предложил я. Один черт, без того, чтобы обмыть встречу у них не обойдется. А куда он после этого пьяный поедет по огромному незнакомому городу в другое общежитие? Мне уже и Галия, и Загид про него все уши прожужжали. Какой он мужик хороший, значит, не будем им рисковать без нужды. Да и сам я, хоть и по короткому знакомству, но такое же впечатление о нем составил. Хороших людей беречь надо. Спасибо, благодарно взглянул на меня Загид, даже, не знаю, как лучше, у меня же дежурство в субботу. Ну, значит, в пятницу символически встречу обмоете. Я хочу его на службу в субботу с собой взять, похвастаться, улыбнулся Загид. Не успел ему ничего ответить, опять зазвонил телефон. На этот раз звонил капитан Румянцев. «Привет, завтра что делаешь?» – спросил он без всяких предисловий. «Университет, выборы комсорга группы, а потом у меня лекция на чьей развесочной фабрике», – ответил я как есть. «Короче, родина зовет, надо все отложить. Что случилось? Завтра, в срочном порядке, нужна лекция по демографической ситуации. Раз ты предлагал эту тему, может она у тебя готова?» «Да», – уверенно заявил я, а сам удивился. «Они что же, выпустят меня на сцену без предварительного согласования текста?» «Отлично, тогда, завтра к 10, и не опаздывай». «Что за спешка-то?» «Так надо, распоряжение руководства». «Не по телефону», — ответил он. «Ну, надо, так надо», — вынужден был согласиться я. Мы попрощались до завтра, и я положил трубку. Пока я разговаривал, Загид один закончил в детской и сел гонять чаи на кухне. Присоединился к нему, пока женщины детей купали и кормили. Потом Ирина Леонидовна попрощалась и ушла. Только Загид сказал, что можно покурить и спать ложиться, как в дверь поскреблись. «Ой, как хорошо, что ты меня услышал», заявила мне Анна Аркадьевна, улыбнувшись с порога. «А я звонить боюсь, вдруг вы малышей уже укладываете». «А Загид дома, подошел он к нам, и я сдал ему пост у дверей, чтобы не мешаться. Анна Аркадьевна попросила у него какой-то помощи, и он тут же с ней и ушел. Даже ключи не взял. А мне с Тузиком надо уже гулять. Подумал, что нехорошо оставлять дверь открытой, решил его дождаться. Тут опять зазвонил телефон. На этот раз Собчан просил с ним встретиться. «Слушай, тесть к соседям отошел на минутку, ключи не взял. Он вернется, и я сразу пойду с собакой гулять. Давай там на улице и встретимся». «Давай», — согласился он. «Что там уже произошло?» «Все не слава богу». Сразу переоделся, чтобы быть готовым быстро выйти из дома, как Загид вернется. Он пришел минут через 15 с полной глубокой тарелкой небольших пирожков и поставил ее на стол. Кухня сразу наполнилась ароматом свежей выпечки. «Какая благодарность вкусная! Пусть почаще зовет на помощь!» Склонился я над тарелкой и ощутил исходящее от пирожков тепло. Загид кивнул мне в ответ, слегка смутившись. Прихватив пирожок с блюда, искушение оказалось выше меня, повел пса на улицу, а сам пораженно думал, это же надо было Анне Аркадьевне так заморочиться, приехать с работы, замесить тесто, напечь пирожков, чтобы пригласить Загита всего на 15 минут. Надеюсь, он это оценил. Успели сделать с Тузиком всего кружок по двору, как приехал Сатчан. Что стряслось-то? Подошел я к его машине. Совещание завтра с утра назначили в горкоме, не смогу завтра в типографию попасть, а откладывать уже нельзя. Вот, короче, все адреса, пароли, явки, как ты говоришь. Вот список дефицитной литературы. Галочки стоят напротив того, что уже выпустили. Передай Ганину, пусть работает над тем, что не успели. А что насчет оплаты в натуральном выражении? Пусть 5% каждого тиража оставляет и звонит, как готово будет. Понял, начал я бегло просматривать список. В основном, в нем была художественная литература, но увидел и несколько энциклопедий. Тут еще такой вопрос, замялся Сатчан, рассказал приятелю про твой ремонт. Он очень заинтересовался. Ему это дело только предстоит, а они с женой оба с активной позицией, никак не могут договориться, что в итоге у них должно получиться. Можно он с женой заедет посмотреть, ну куда ж теперь деваться, раз уже рассказал. Вынужден был, согласился я. Спасибо, поблагодарил он, заметно успокоившись, там приличные люди, признакомься с ними поближе, мало ли пригодятся. Он профессор и замдекана ВУДН, а она офтальмолог. Неожиданно, но ладно. Так, что еще у него уточнить? А, вот, а по какому принципу ты литературу из списка выбирал? Спросил я, заметив, что он выбирал книги для запуска в тираж не по порядку. А какую самому хотелось почитать? Хитро подмигнул он. Понятно, улыбнулся я понимающе, и мы с ним попрощались. Вернувшись, сел у себя в кабинете, переписал себе все телефоны, на всякий случай, что Сатчан оставил по типографии. Список литературы, пожалуй, не буду Ганину оставлять, выберу книгу, отмечу галочкой и уберу до следующего раза. Просмотрел свой ежедневник и стал искать чистую открытку с днем рождения, у меня уже целая коробка набралась конвертов, открыток на все случаи жизни. Подписал открытку Славке Комарцеву, у него день рождения скоро. Задумался, куда отправить, может, на адрес родителей, все равно, он у них бывает регулярно, но... Подумав, решил адрес военной части указать, хороша ложка к обеду, Святославль, дом Шанцевых. Переговорив с Ахмадом о слухах, которые распускает теща Павла, Шанцев, с одной стороны, очень расстроился, а с другой обрадовался. Обрадовался, что появилась возможность отплатить Ивлеву добром за добро, а то после того, как Аполлинария привезла обратно жемчуга его жены, Шанцев опять почувствовал себя обязанным. Представляешь, Наташ и после посещения гадалки она, теперь, такое вытворяет, рассказывал жене Шанцев про выкрутасы тещи Павла Ивлева. Мне Ахмат как про этот случай с помадой на рубашке рассказал, так я вообще поверил, что Павел, святой. Я бы не то что на порог своего дома тещу после такого не пустил, я бы ее прибил бы к черту, наверное. Зная тебя, поэтому никто с тобой и не связывается, улыбнулась ему жена, а у Павла холодная голова. Он сгоряча не рубит, вот и пользуются этим люди. Сели обсуждать с женой, как лучше Оксану приструнить. С утра в четверг поехал к 10 на Лубянку. Румянцев встретил меня, сильно нервничая. Начальство понаехало, озабоченно шепнул он. И не все наши. Тебе у нас очень доверяют, без предварительной проверки запускают. Смотри, не подведи, не ляпни что-то совсем уж сомнительное. Буду стараться, пообещал я. И маску тоже надень. Сегодня не все из СССР, а как, ну, коллег из ЦРУ явно бы не пригласили, значит, гости из соцстран. Интересно, откуда именно? Так, если с Кубы или из Африки, проблемы понять это не будет. А если из Восточной Европы, то фиг от наших отличишь. Войдя в привычную аудиторию, сразу заметил, что народу раза в полтора больше, чем обычно. Пополнение произошло за счет возрастной публики, но внешне точно не Куба и не Африка. Разве что учел, что блондинов много. Явно не румыны сегодня пожаловали. Начал лекцию с того, что не надо иметь иллюзий про стремительный рост советского населения в зависимости от роста грамотности и благосостояния. Все, товарищи, с точностью да наоборот, говорил я, чем выше общая грамотность и благосостояние народа, тем ниже рождаемости, это естественно. По мере роста благосостояния рождаемость будет все ниже и ниже. Это общая тенденция как для соцстран, так и для капстран. Ситуация «одна семья, один ребенок» станет нормой, буквально, в течение двух поколений, а многодетная семья станет экзотикой. Когда люди получают возможность выбирать, рожать много детей или не рожать, они выбирают не рожать. И совершенно естественно, что, рано или поздно, в страны с отрицательным приростом населения хлынут потоки из перенаселенных частей Африки и Азии с высокой рождаемостью, чтобы заместить убыль населения. И что обиднее всего, товарищи, что на нашей огромной советской территории мы можем тут миллиард человек расселить и прокормить, но его тут никогда не будет с такой динамикой рождаемости. Также обратил внимание присутствующих, что в мусульманских странах рождаемость будет в ближайшие десятилетия очень высокая из-за нищеты в большинстве из них, и необходимо это учитывать на будущее в политических раскладах, и на то, что нехватка детей означает в будущем нехватку рабочих рук во многих сферах экономики, и на то, какой удар стремительный рост числа пенсионеров нанесет по системе социальной защиты населения. Работников будет все меньше, и как обеспечивать тогда пенсионерам достойный уровень жизни. Как и обычно, рассказывал про то, что видел в будущем своими глазами, не используя сильно мудреные термины. Возможно, поэтому мои лекции всем и нравились, что здесь, что на заводах, что люди понимали то, что я говорю, будь у них 8 классов за плечами или 2 высших образования. Начались вопросы. А подскажите, почему вы считаете, что сознательный советский человек, которому коммунистическая партия предоставляет с каждым годом все больше возможностей чувствовать себя защищенным, вдруг перестанет рожать детей? Вопрос был, судя по формулировке, явно от нашего офицера, хотя я раньше его не видел на лекциях. Вот и как ему ответить, что достаточно скоро компартия предоставит советскому человеку Горбачева, а он быстро и эффективно покончит со всякой защищенностью советского человека, выкинув его в безжалостные воды рынка, а не как, импровизирую. К сожалению, то, о чем я говорю, подтверждается статистикой. Еще 2 столетия назад подданные Романовых, угнетенные царизмом, рожали по 10 детей на семью. А сколько сейчас, когда компартия дает бесплатное жилье, бесплатную медицину, очень дешевые коммунальные услуги, услуги общественного транспорта и многое, многое другое, в 4 раза меньше. А какова динамика? Она печальна. С каждым годом детей рожают все меньше и меньше. А почему? Люди, защищенные государством, научились получать удовольствие от жизни. Кинотеатры, танцы, туристические походы, да много что еще. И все это мало совместимо с наличием большого числа маленьких детей в семье. Вот у меня недавно двойня родилась. Скажите, в какой сплав на байдарках мы сможем отправиться с женой в ближайшие пару лет? А в капстранах перспективы те же самые, получается, а там совсем другая ситуация, там же капитализм, а не социализм. Получаю следующий вопрос, заданный с легким акцентом, очень похожим на акцент у Мартина. Ага, похоже, в гостях у нас Штази. Ситуация в капиталистических странах вроде и другая, но результат тот же. Очень жаль безработных, но тому, кто работой обеспечен, банки с охотой дадут кредит на любое развлечение. Круиз на теплоходе, аренда недвижимости, покупка катера, отдых на пляжах Ибицы, бери в долг и трать, получая удовольствие. А потом, когда весь в долгах, как в шелках, какие еще дети? С долгом бы рассчитаться, а в планах после этого, новые развлечения. Ну и реклама тоже негативно влияет на представление о по-настоящему счастливой семье. Много ли можно увидеть рекламы, на которой не то что восхваляется, а вообще показывается многодетная семья? Нет, конечно. А почему? А потому, что многодетная семья – проклятие для капиталиста. В семье с одним ребенком ему покупают все новые, не жалея, а в многодетной семье одежда переходит от старшего к младшему, и родители экономят на всем, чем можно, и детей с детства приучают экономить. Это проклятие для бизнеса. Бизнес любит бездетные семьи или семьи с одним ребенком. Именно это самые лучшие потребители, у них есть деньги, и они их тратят, а если нет, то они охотно залезают в долги. А любая реклама – это процесс с воздействием на представление о модели поведения человека. Если подавляющая часть рекламы говорит «позволь себе», «порадуй себя», «не хватает, чтобы порадовать себя и купить что-то модное», «зайди в банк, он тебе даст денег», то логично, что люди именно этим и стараются заниматься. А если на всех этих рекламных картинках практически нет детей, то и люди автоматически считают счастливой бездетную семью, ведь в ней можно себя порадовать и побаловать. Ладно, у капиталистов, пусть себе вымирают, у нас что-то можно сделать для исправления ситуации. Еще один вопрос, от знакомого парня с третьего ряда. Он все мои лекции посещает. Пусть и знакомого лишь по бровям, ушам, шевелюре и подбородку, но все равно уже примелькался. Хороший вариант, как можно раньше предоставлять молодой семье собственную квартиру из нескольких комнат. Чем больше комнат, тем больше детей может родиться. А если в 30 лет молодые всемером с дедой, бабкой, родителями и тетей живут в трехкомнатной квартире, то ожидать, что они начнут рожать одного ребенка за другим, не приходится. Ну и не будем забывать про советскую рекламу. Как можно больше нужно образов счастливой многодетной семьи в ней. Лекция закончилась, вроде бы, без эксцессов, и так не только я считал, но и Румянцев. Довольный капитан проводил меня на выход, крепко пожав руку, и я отправился в типографию. Надо было видеть лицо Ганина, когда он увидел меня, а не Собчана. Не знаю, что он про меня подумал, но выражение его лица вызвало у меня приступ смеха. Собчан не смог, прокомментировал я свое появление. Так что добрый день, Макар Иванович. Ну, ситуация у нас с вами такая. Вот, Собчан написал вам список контактов, я так понимаю, это те, кто получает у нас дополнительную продукцию. А вот это, Бунком. Что это? Где? Взглянул Ганин на записку Собчана. А, бумажный комбинат. Ну вот, короче, начинайте работать. Положил я перед ним список контактов. Первое, что мы будем печатать, это первый том собрания сочинений Конан Дойля, решил я. Зачем? Недовольно ответил Ганин. Кому эта ерунда нужна? Да еще в собрании сочинений, ну, это не нам с вами решать, жестко ответил я. Тот, кто этот список составил, видимо, получше нас с вами в читательском спросе разбирается. И еще, 5% от каждого тиража оставляете и звоните Собчану, чтобы он быстро вывез. И Макар Иванович, очень прошу, любая проблема, сразу звоните, чтобы производство не простаивало. Договорились? Специалистов у вас хватает? Хватает, недовольно ответил он. Ну, все, я могу спокойно уходить, когда будет первый том. Когда образец найдем, ответил он. Что его искать? Возьмите в библиотеке. Договоритесь с заведующей, чтобы у вас по первому требованию лежал нужный образец. Объясните, что вы будете у нее постоянный клиент. Главное, не жадничайте, прикормите ее, и она вам найдет и то, чего у нее в фондах нет. В университет попал только к обеду, пошел в столовую. Рядом быстро оказалась Маша Шадрина. Ну что, придумал что-нибудь? Спросила она и кивнула на соседний свободный столик. Напомни, пожалуйста, что мы собирались придумать. Отсел я от наших ребят. Как заставить Лупиан рассказать Гусеву об Истрове и Костенко? Прошептала Маша. А сама что-нибудь придумала? Спросил я, чтобы потянуть время. Если честно, позабыл я про эту договоренность. Не люблю все эти подставы. Вот мой мозг, видимо, инстинктивно, чтобы мне недовольство не испытывать, взял и вытеснил ее подальше. Под благовидным предлогом, тебе же надо в КГБ срочно выступать. Так, чтобы придумать, пока она рассказывает. А, ну, самый простой способ, это улучшить момент, когда и Лупиан, и Гусев будут рядом, пристроиться к ним под предлогом какого-то простого вопроса, а потом высказать свое недовольство Быстрова и Костенко в том ключе, что они обе далеко не лучшие представители комсомола, и им не место ни в комсомольском прожекторе, ни среди комсоргов. А потом смущенно умолкнуть, мол, не хотела ссор из избы выносить, но вырвалась и уйти деликатно. И если нам повезет, и Гусев окажется человеком любопытным, он обязательно начнет расспрашивать Лупиан, а что, собственно, было, о чем это она. Я впечатлился и сказал, довольный, что самому не надо во все это вникать. Ну, ты молодец, думаю, сработает. А кто это будет делать? Может, ты? Тут же предложила Маша. Ну, мне нельзя, сразу соскочил я. Это надо сделать кому-то, кто к той истории с клеветой вообще никакого отношения не имел. Логично, согласилась Маша. Это же Витькино словцо, вот, нахваталось уже от него. Глава 21. Москва. Институт археологии. В кабинете замдиректора института Литвинова раздался междугородний звонок. Добрый день, Николай Анатольевич, Алдонин. Мы тут откопали кое-что. Вам надо это видеть. Здравствуй, Иван. А что с голосом? Почувствовал что-то не то Литвинов и заподозрил, что товарищ с Бодуна. Это раньше он Алдонину доверял, а после срыва командировки в Болгарию доверия ему больше нет. Доспали по 3 часа последние дни, так интересно было. Приезжайте скорее, не пожалеете. Хорошо, сегодня уже не успею все оформить, а завтра обязательно буду. Нашел что-то интересное? Да, рубчатые перстни. Славянский курган. Это, в лучшем случае, 10 век. Да, раз уже не сожгли. Слушай, Вань, это тоже очень неплохо. Скелет в хорошем состоянии? Два. Что два? Два скелета. Двойное захоронение, поразился Литвинов. Второй скелет тоже в хорошем состоянии? В отличном. В хорошей такой глине, настоящей, выкопали могилу. Да еще и тела завернули, похоже, в кожаные одеяла. А был бы там вообще торф, так могли бы тела мумифицированные сохраниться. Ну, ты все равно везунчик. Поздравляю. Спасибо. До завтра, Николай Анатольевич. Москва. Президиум Верховного Совета СССР. Получив от Семерова одобрение на организацию комсомольцев в новую структуру, Самедов отправился в Кремль к непосредственным руководителям парней. Первым он нашел начальника секретариата Пархоменко. Василий Николаевич, рад познакомиться, Самедов из комиссии по вопросам приема, выхода и лишения гражданства, протянул он руку начальнику Ивлева. Принято решение организовать из наших комсомольцев контрольный орган наподобие комсомольского прожектора, только он будет иначе как-то называться. Товарищ Семеров занимается сейчас проработкой и оформлением этой инициативы. Руководителем новой группы решено назначить вашего Ивлева. Что вам всем свет клином сошелся на этом Ивлеве? Недовольно ответил Пархоменко, решив, что Самедов пропихивает того на руководящую позицию. Без году неделю отработал, а уже на повышение пошел. От неожиданности Самедов растерялся на мгновение, но быстро сообразил, что, судя по недовольству начальника секретариата у Пархоменко с Ивлевым отношения натянутые и можно это использовать для своей пользы. Василий Николаевич, сделал он снисходительное лицо, ну кто же его повышает? Это общественная нагрузка, он как работал у вас, так и будет дальше работать, только еще вдобавок займется общественно полезной деятельностью. Самедов многозначительно посмотрел на Пархоменко, мол, понятно, будет ходить с остальными комсомольцами из комитета по миру по предприятиям Москвы по сигналам из писем, приходящих в Верховный Совет, проверять, обоснованно ли граждане жалуются. Если сигнал подтвердится, то уже будем решать, что с этим дальше делать. А, ну, что же вы сразу не сказали, что это общественная нагрузка? Сменил гнев на милость Пархоменко. «Дайте мне несколько дней подумать». «Конечно», — улыбнулся Самедов и протянул ему руку на прощание. Потом он отправился в комитет по миру, познакомился и переговорил с руководителем. Тот также воспринял очень отрицательно идею с аналогом комсомольского прожектора под эгидой парткома. Он был очень недоволен, что ребят собираются отвлекать от работы. «Поймите правильно, это не моя инициатива», — сделанным сочувствием глядя на него, — проговорил Самедов. Он прямо видел, как борются в главе комитета по миру одновременно и возмущение этой инициативой, и нежелание идти против решения парткома. «Дайте мне пару дней определиться», как и Пархоменко попросил крайне недовольный Валиев, на что Самедов, конечно же, согласился. Он понимал, по собственному административному опыту, что это время нужно не только чтобы подумать над вопросом, а чтобы собрать дополнительную информацию. Кто же такое сходу одобрит, да еще от совершенно незнакомого человека? А вдруг выяснится, что соврал или что-то перепутал? А вдруг какой-то большой начальник против? Москва, МГУ. Жанна Иннокентьевна, заглянул Евгений Булатов в кабинет комсорга экономфака, вы уже вышли на работу? Нет, это моя тень вышла, а я дома, съязвила Лукпиан и закашлялась. Я насчет комсомольского собрания хотел узнать, на какой день его объявлять? На сегодня? Как вчера предварительно говорили, на завтра, пока народ еще не разбежался. Можно сегодня, можно завтра, ответила она, но тут же задумалась, подожди, Гусев поприсутствовать хотел, надо с ним согласовать. К чему такой шишке лично присутствовать? Поразился староста, он же за весь МГУ отвечает. Вот ты его сам и спросишь, если тебе так любопытно, нелюбезно сказала Жанна. Она сама была бы очень рада, если бы Гусев больше внимания обращал на другие факультеты. Нет, на экономфаке ему как медом намазано, или чем-то другим, если он больше муха, чем пчела. А ей переживай, чтобы студенты не накосячили, при таком-то пристальном внимании с самого верха, а ведь они обязательно накосячат. Это в природе студента, косячить. На кого тогда орать будут, вопрос сугубо риторический. Вспоминая саму себя на первых курсах, Жанна иногда приходила в ужас, насколько сама вела себя легкомысленно. Так это при том, что другие студенты считали ее занудой и вели себя намного более свободно. «Ну, давайте согласуем, не отходя от кассы, предложил Булатов. «Надо же объявление успеть сделать, а то завтра возмущаться начнут, что заранее не предупредили. И, поскольку переносов уже много было, не удивляйтесь, если часть народа будет отсутствовать. Вообразят, что снова перенесут и прогуляют. Я им прогуляю», — грозно сказала Жанна. «Это когда сам Гусев будет присутствовать. Скажи всем, кто без документально подтвержденной уважительной причины будет отсутствовать. Порицание объявим на следующем же заседании. А пока, пошли сходим к секретарю и спросим про дату и время». Гусева на месте не оказалось, но кабинет был открыт, значит, он где-то рядом, решила Лупьян и предложила подождать. Вскоре секретарь подошел и пригласил их к себе. «Анатолий Степанович, когда будем нового комсорга выбирать на втором курсе?» — спросила она. «А кандидат уже есть?» — спросил он. «Да», — неуверенно взглянула на Булатова Жанна. «Соображала еще плохо, толком не выздоровела. Забыла спросить». «Есть, есть», — подтвердил он. «Брагин Константин и Светлана Костенко. Правда, последнюю никто не выдвигал, она сама себя выдвинула. И на что рассчитывает, после той-то истории с Быстровой?» «А что там с Быстровой?» — заинтересовался Гусев. «Я потом вам расскажу», — пообещала Жанна, кинув на Булатова хмурый взгляд. Поднимать эту историю она сама не планировала, уж слишком много негатива осталось от тех криков, что Самедов позволил себе в ее отношении. «Так нет же, появились желающие поворошить прошлое. Ну, раз кандидаты есть, давайте назначим собрание на завтра», — предложил Гусев. «Слышал?» — повернулась Жанна к Булатову. «Объявляй собрание на завтра, после пар». «Понял», — кивнул староста и вышел с довольной улыбкой на лице. Ну а что ему не улыбаться? Витька рассказал о придумке Машки, как и о том, что та сама боится при Гусеве и Лупьян про Быстрову упоминать. Попросил выручить. Похоже, все получилось. «Так что там с Быстровой?» — напомнил Гусев. «Это та Быстрова, что у меня в комсомольском прожекторе. Ну, да, некрасивая история с ней была. Даже комсомольское собрание пришлось проводить. Они с Костенко проявливо слухи отвратительные распускали за то, что он Быстрову отверг. Того самого вашего Ивлева?» Жанна молча кивнула. «Какие у вас тут страсти кипят?» — удивился Гусев. «Не то слово. Так вот, за Костенко заступился декан почему-то, а Быстрова получила за них обеих. И после этого Костенко вылетела из комсомольского прожектора. Хотя Быстрова схлопотала строгий выговор, а Костенко вышла сухой из воды. Так, и эта Костенко тоже была членом прожектора? Да, она еще в том году в рейды ходила. А тут ее Самедов выставил. И кстати, слухи ходят по университету, что Быстрова его любовница. Сама свечку не держала, подтвердить не могу, но он из-за этого из МГУ и вылетел», — многозначительно посмотрела на Гусева Лупьян. «Так что, будьте с ней осторожней, Анатолий Степанович». «Ничего себе!» — потрясенно сел за стол Гусев. «Вот тебе и первокурсница. Похоже, молодая, да ранняя». Он вспомнил, как Быстрова ловко присоединилась к ним с Шадриной и крепко задумался. В животе заурчало, пообедать сегодня не успел. «А Лупьян молодец, что рассказала мне обо всем», — подумал он. «Еще бы больше была молодец, если бы сразу рассказала об этом, когда он на место Самедова пришел. Надо с ней рабочие отношения налаживать, чтобы была пооткровеннее в следующий раз. Жанна, а не хочешь пойти со мной в кафе?» — решил он угостить ее в благодарность за откровенность. «Ну, знаете, Анатолий Степанович», — возмущенно зыркнула она на него и, резко развернувшись, вышла из кабинета, не прощаясь. Ей очень хотелось еще и дверью хлопнуть, но не решилась. Начальник, все-таки. Но каков нахал, думала она в бешенстве. Он что, решил, что все женщины такие, как Быстрова, что Самедов был кобель кобелем, что этот, новенький. Их что, в одном цеху клепают? Москва. Советский комитет по защите мира. Придя на работу, Булатов и Сандалов собрались, как уже повелось, сначала сходить в буфет за пирожками, но Валиев остановил их. «Новость, ребята. Наш партком принял решение организовать у нас что-то типа комсомольского прожектора. Будете ходить по предприятиям, проверять сигналы из писем». «А почему мы?» — удивился Булатов. «Что за бред?» — поддержал его Сандалов. «А как же работа здесь?» «Не знаю», — отчеканил недовольно Валиев, мол, самому тошно, еще вы тут лезете. «Сам еще не разобрался, чего к нам привязались. Пришел сегодня какой-то, я первый раз его видел». «Марк Анатольевич, вы его видели раньше?» «Нет», — покачал головой тот. «Как его фамилия?» «Не помните?» «Мамедов». «Самедов?» Восклицательные и вопросительные знаки, Хором воскликнули парни. Точно, удивленно посмотрел на них Валиев. Вы что, знаете его? Откуда? Ильдар Ринатович. Набрал воздуха в грудь Булатов. Это все происки нашего бывшего комсомольского секретаря Самедова. Он вылетел только недавно из МГУ из-за скандала, из-за связи с первокурсницей, и пытается тут изображать бурную деятельность. Ленивый был просто жуть. Из кабинета своего практически не выходил. Не знаю, какая ему уж вожжа под хвост попала, что тут забегал вдруг. Не надо нам никакого прожектора, Ильдар Ринатович, поддержал друга Сандалов. Пожалуйста. Тем более, с Самедовым, добавил Булатов. После пар рванул на чьей развесочную фабрику. Хорошо, от метро недалеко, минут 15 всего пешком. Нашел быстро по старым корпусам из красного кирпича. Сколько я предприятий уже объездил, если фабрика с историей, то здания будут, 100%, из красного кирпича. Капиталисты свои заводы строили фундаментально, на века. Приехал немного раньше времени, позвонил из проходной по местному телефону. Встретил меня парторг предприятия Чуриков Валерий Яковлевич. Мы созванивались с ним накануне, его голос показался мне молодым, а оказалось, ему уже лет под 50. Просто спортсмен, не курит, стройный, подтянутый. Он сразу провел меня через несколько стендов и витрин с историческими документами и фотографиями, что-то типа исторического музея предприятия. Прослушал краткую лекцию, было интересно и познавательно. Валерий Яковлевич рассказывал все по памяти с искренним воодушевлением. Подумал, что он, наверняка, уже много лет здесь проработал. «Сколько вы уже тут?» Улыбаясь, поинтересовался я. «О!» Рассмеялся он. «Можно сказать, с рождения и даже больше. Матушка моя здесь больше 40 лет отработала. Мною беременная ходила на работу. Так что, я здесь и в ясли ходил, и все каникулы в заводском пионерлагере, и работал летом до войны. С войны вернулся, учиться на вечернее послали. Вся моя жизнь тут прошла. С ума сойти!» Искренне поразился я. Настоящая рабочая династия. Он провел меня через несколько цехов в актовый зал, попутно рассказывая о производстве. В зале уже собирался народ. Тема лекций — коммунистическое строительство и научно-техническая революция. В методичке, что выдал мне Ионов, по этой теме были лишь общие слова, пока, в метро ехал, ознакомился. Бред, конечно, в основном, но с чего-то надо начинать. Да и нельзя все от себя излагать, что-то должно быть обязательно из методички. Кондовые, мало ли какая проверка, подсадит незаметно в зал своего человека, который будет все конспектировать. Когда Чуриков меня представил коллективу, стал объяснять собравшимся, что научно-техническая революция в условиях социализма стимулирует ускорение темпов культурного прогресса, рост народного образования и просвещения способствуют формированию многогранной личности социалистического типа. Тут меня прервали выкриком с места. «Товарищ лектор, а где ваша бумажка?» «Какая бумажка?» «Не сразу понял я. Вам удостоверение общества знаний показать?» «Бумажка, по которой лекцию читать?» «Мне это не надо», — рассмеялся я, осознав, наконец, что они от меня хотят. «Я по памяти. Разрешите, я продолжу. Изменение содержания труда влияет на характер труда, меняет требования к работнику, к его личности, развивает его, способствует его образованию и тем самым меняет культуру производства и жизни, организацию производственных коллективов и общества в целом, меняя все общество. Развитие индивидуальных способностей советских людей в сочетании с формированием у них коммунистического мировоззрения самым благотворным образом влияет на дальнейшие движения науки и техники. Все это взаимосвязанные процессы, медленные, непрерывные и зависимые друг от друга. Отбомбив эту положенную билиберду, выдохнул и перешел к собственному тексту. Старался приводить простые примеры, каким образом высокая производственная культура, новое оборудование, эффективные технологии отражаются на всех сферах жизни предприятия, к этому уровню начинают подтягиваться и заводская столовая, и раздевалки, и комнаты отдыха. А там и дома рабочие начинают стремиться к тому же уровню, облагораживают придомовую общественную территорию, приводят в порядок подъезд и так далее. Дети, выросшие в культурной атмосфере, стремятся занять в обществе достойное место. Все же связано. Бытие определяет сознание. Спорить с этим никто не стал. Вопросы задавались такого рода, что если все станут инженерами, кто будет простыми рабочими работать? Научно-технический прогресс в производственной сфере, отвечал я, стремится к автоматизации большинства процессов. И рано или поздно, Большинство операций будет производиться на автоматических поточных линиях. Для их обслуживания нужна будет серьезная профессиональная подготовка. Я уже не говорю о создании таких линий и их пуска на латки. Все будет усложняться, но производительность предприятий будет при этом расти. Это не быстро случится, не за одно поколение, но готовиться к этому, потихоньку, уже надо. Ну, вы даете. Лихо на вопросы отвечали, похвалил меня парторг после лекции. У нас народ боевой, за словом в карман не лезет, не все лектора достойно удар держат. Был вот недавно старенький профессор, так он после одного вопроса весь побагровел, начал кричать и слюной брызгать. Хотя рабочий ничего плохого в виду не имел, просто неправильно друг друга поняли. Бывает, пожал я плечами, не став углубляться в суть того конфликта. Выработалась уже привычка после моих недельных разъездов по областям после лекции языком не трепать и больше слушать. Парторги и профорги на предприятиях обычно люди говорливые, им просто сигналы надо давать, что ты слышишь их, и они сами будут говорить без остановки. «Вот вам особый чай», — вручил он мне целую картонную коробку. «Не смотрите, что упаковка обыкновенная, тут на номер штампа ОТК смотреть надо. Это мы для Кремля выпускаем. А во, спасибо. Попробуем», — улыбнулся я. «Даже чай для Кремля выпускают отдельно. Блин, чего же мы хотим?» Калининская область, село Городня. В палатке археологов было тихо. Как только появился второй череп, эйфория от находки заметно поубавилась. Еще когда докопались до первого черепа, поняли по височным украшениям, что это не мужик, а когда добрались до скелета ребенка, сразу поняли, что это он в объятиях собственной матери лежит. Одно дело раскопать могилу павшего воина, и совсем другое дело наткнуться на мать с детем. Ивану психологически становилось все тяжелее и тяжелее. Он представлял, вычищая грунт с костей руки женщины, как она обнимала свое мертвое дитя. Он представил себе мужа и отца, который хоронил своих близких, бережно укладывая их трупы. Порадовали обильные находки женских украшений в приличной сохранности. Разнообразные бусины он, даже, не считал, написал в отчете во множестве. На руках женщины обнаружились два перстня и два кольца, по два браслета на каждой руке. На шее была витая гривна, все из серебра. И еще в районе тазовых костей нашли два бронзовых колокольчика, скорее всего, на ней когда-то был пояс, украшенный ими. Около маленького скелета нашли несколько круглых бусинок, возможно, они использовались, как пуговицы на одежде. Находки очень серьезные для одного кургана, Иван это понимал, но к радости ученого примешивалась грусть. Он чувствовал себя причастным к судьбе этих людей, могилу которых он потревожил. Неодушевленными скелетами он их уже не воспринимал, переживал и сострадал, и твердо решил добиться их перезахоронения после исследования антропологов. Приехал домой с чаем для Кремля. Жена открыла коробку, там оказался обычный индийский чай. Не стал ничего говорить, для чистоты эксперимента. Интересно было, заметит кто-нибудь, что этот чай от привычного отличается. Галя спрятала весь чай прямо в коробке в свои закрома, но отложила две пачки и унесла нашей няне. Сразу решил переговорить насчет субботы. «Ирина Леонидовна, у вас уже есть какие-то планы на субботу? Сможете нас с Галией отпустить вечером часа на 4?» «Конечно, конечно», тут же согласилась она, зная, что получит с лихвой за этот выход. Галя уже попросила. «Это хорошо», улыбнулся я, а сам подумал, что пригласить-то я всех уже пригласил, а сам еще даже ресторан не забронировал. Тут в дверь позвонили. На пороге оказалась незнакомая пара. «О, забыл о них совсем. Добрый вечер», — проговорил стройный мужчина лет под 50 выше среднего роста в импортных очках в тонкой золотой оправе. «Павел Тарасович?» «Да». «Вы от Собчана?» «Проходите», — распахнул я перед ними дверь. Выглянувшая Галя с удивлением наблюдала за вошедшими гостями. От него, улыбнулся он и кивнул вежливо Галье. «Максим Иванович», — протянул он мне руку, «а это моя жена Светлана Федоровна», — представил он нам супругу. «Очень приятно, а это моя жена Галия Загитовна». «Это друзья Собчанов», — объяснил я жене, доставая тапочки для гостей. «Забыл тебе сказать, Римма так нахваливала ваш ремонт», — смущаясь, сделала шаг к Галии Светлана. «Мы с ней учились когда-то вместе, а сейчас в одной больнице работаем». «О, так я могу с вами ей кое-что передать», — тут же оживилась жена. «Конечно», — с готовностью кивнула Светлана, и моя сразу утащила ее в спальню. Переглянулись с Максимом недоуменно. «Ну, начнем сами», — предложил я. «Здесь были две квартиры, двушка и однушка, в разных подъездах, поэтому такой длинный коридор, неопределенно махнул я вдаль рукой. В среднем пролете планируем сделать во всю длину шкаф-купе, такой, как здесь, показал я уже готовый стенной шкаф. Тут к нам подошел Загид. Это мой тесть, это он такие шкафы может делать, вопросительно взглянул я на него, и тот кивнул согласно. Так что, надо будет, обращайтесь. Глава 22. Москва. Квартира Ивлевых. Максим сразу начал знакомиться с Загитом. Тут зазвонил телефон. Я извинился и попросил тестя показать Максиму все остальное. «Привет», — услышал я в трубке голос Марата. «Как дела?» «Спасибо, нормально, не знал я, что делать, и перед гостями неудобно, и с Маратом надо поговорить, он же не из дома, как я», — звонит, а к автомату каждый раз бегает. Но тут вышла жена со Светланой и повела ее прямиком по санузлам. Максим с Загитом пристроились за ним, и я со спокойной душой переключился на Шурина. «Слушай», — пригласил Ишу в выходные погулять, — перешел к делу тот, — «куда ее свозить? Я Москвы совсем не знаю, а ты уже второй год тут, как-никак. Может, слышал про какое хорошее место? На ВДНХ сейчас холодно будет», — почесал затылок я. «А вам обязательно на улице гулять? А куда еще? Не в ГУМ же ее везти?» «Нет, конечно, у нее от наших очередей культурный шок случится. Ох-ох-ох, куда ж вам съездить? Слушай, а отвези ее в Царицыно. Там руины дворца Екатерины II, это 18 век. Там целый дворцово-парковый комплекс, интересно будет полазить. Возможно, даже одного дня мало будет все осмотреть», многозначительно добавил я. «Серьезно? Ну, спасибо», услышал я обрадованный голос Марата. «Царицыно, значит, а на карте оно есть? Должно быть, наверное. Короче, это юг Москвы. Ориентируйся на Шипиловский проезд ближе к центру, а там спросишь кого-нибудь и расскажешь потом, как вы там полазили», попросил я. «Может, тоже с Галией и детьми как-нибудь съездим? Обязательно. Спасибо». Еще раз поблагодарил он и попрощался. «Ну что, вы все осмотрели?» Вернулся я к гостям. «В дальней ванной были?» «Нет, еще не были», ответила жена. «Отведи, пожалуйста, а то мне мальчишек уже купать надо». «Конечно», увел я гостей в сторону своего кабинета. «Все дело в этой плитке», сказал Максим, поглядывая на жену. «Это за счет нее такой вид потрясающий. Другая плитка даст другой эффект. А где взять такую плитку?» С мольбой в глазах посмотрела на меня Светлана. «Увы, это импортная плитка», развел руками я, «ее в таких количествах, чтобы на еще один ремонт хватило, уже нет. А сколько есть?» Тут же задал вопрос Макс. «Белой и красной уже вообще нет, а синей осталось всего пара коробок, на случай ядерной войны, вдруг, несколько штук отвалится и разобьется. Она же стеклянная, а не керамическая», ответил я. «Надеюсь, Галя не растрезвонила, что у меня в гараже еще отцовская и жариковская части лежат». Они заметно расстроились. «Ну а что я могу сделать? Максим попросил у меня телефон, хоть шкаф Загиту заказать». Проводил их и заглянул к Галье, уточнил подробности их разговоров, пока я с Маратом на телефоне висел. Жена уверила меня, что про плитку они вообще не говорили. «А что случилось?» – забеспокоилась она. «Нет-нет, все нормально», – поспешил я успокоить ее и улыбнулся. Они расстроились, что не смогут такую же достать. В глазах Гали мелькнуло что-то вроде гордости за наш ремонт. Вполне понятное чувство, всем хочется чего-то, чего нет у других. Но вот это желание гостей раздобыть именно такую же плитку. Вообще, этого следовало ожидать. Как бы ни начались теперь обиды, что не сказал, где плитку достал, а оно мне надо, связи связями, но, набрал Сатчана. «Привет, ну, уехали твои знакомые, Максим со Светланой», доложил я ему, расстроились. «Привет, почему?» удивился он. «Да из-за плитки в ванных и на кухне, ее же не достанешь нигде, это эксклюзив». «В каком смысле, эксклюзив?» напрягся Сатчан. «В прямом, нет ее больше». «Она что, не из каталогов главспецстроя?» «Нет, конечно, это моя плитка, блин, еще один». «И где ты ее взял?» спросил Сатчан. «Ну, там точно больше нет, ограниченная партия была, зарубежная, другой такой точно не будет, ё-моё, а я уже Римме пообещал. Что делать? Честно, понятия не имею. Можно, конечно, выделить ему на ванную с туалетом синей плитки из той, что в гараже. Это у меня два санузла, у меня вся моя доля и ушла, а отцу и Жариковым-то столько не надо. Но как на это потом Максим со Светой посмотрит? Раз друзья Сатчанов, значит, наверняка к ним в гости ходит. Увидит и обидится, им не продал, а собчанам продал, обиду затаят и на меня, и на них. Хорошие связи я тогда заведу, ничего не скажешь. Проще дать Фирдаусу образцы, пусть ищет в Европе производителя и открывает тут их торгпредство. Слушай, может, не надо больше никого присылать? Попросил я Сатчана. Дети маленькие, Галия мечется между ними и гостями. Конечно, конечно, тут же согласился он. Извини, а подскажи мне один вопрос, перевел я разговор на другую тему. В какой ресторан проще попасть? Людей в субботу пригласил, а не знаю, куда везти. С твоим удостоверением тебе проще в гостиницу «Россия» их отвезти, охотно поделился лайфхаком Сатчан. Там 6 ресторанов, в любом обслужат. Лучше выбирать те, что в глубине, там народу поменьше. Короче, у швейцара спросишь. Нормальный ход, удивился я. А какое отношение мое удостоверение имеет к гостинице «Россия»? Он же про удостоверение Верховного Совета говорил. Очень хотелось сразу ему этот вопрос задать, но решил, что лучше из автомата ему завтра перезвоню. Только положил трубку, опять раздался звонок. Это Жданович попросил принять его людей завтра ближе к вечеру для монтажа большого шкафа-купе в коридоре. Конечно, я согласился. Не успел я положить трубку, опять раздался звонок. Павел, это Валерия Николаевна, узнал я голос помощницы Пархоменко. Тебе прямо как в Смольный, не дозвониться. Добрый вечер, удивленно поздоровался я. Тебя Пархоменко завтра вызывает. Сможешь подъехать? А что случилось? Наверное, вопрос есть к тебе какой-то, ответила она. Так что, постараюсь приехать, пообещал я. В первой половине дня или после обеда? После обеда, точно, нет, комсорга завтра выбираем. С утра приеду. Отлично, так и доложу, обрадовалась она и попрощалась. В пятницу с самого утра поехал к Пархоменко. Что у него за вопрос такой срочный возник, что помощница даже из дома мне вечером дозванивалась? Проходи, проходи, Павел, неожиданно радушно встретил он меня. Принято решение организовать у нас что-то типа комсомольского прожектора из комсомольцев комитета по миру и тебя назначить его руководителем. Он смотрел на меня, а я на него. Судя по его довольному лицу, ничего хорошего мне это не сулило. Значит, понятно, что делать. И кому же в голову пришла эта гениальная идея? Спросил я как можно спокойнее, но, видимо, проскользнули таки у меня нотки сарказма, потому что Пархоменко тут же перестал улыбаться. Новый какой-то сотрудник приходил из комиссии по гражданству, ответил он, не запомнил его фамилию. К сожалению, вынужден отказаться, проговорил я. Очень жаль, но времени на все не хватает. Но это решение нашей партийной организации, возразил Пархоменко. Ты что же, ей не подчинишься? Поверьте, Василий Николаевич, мне самому это очень не нравится, но, исходя из имеющегося у меня времени, приходится выбирать, либо возглавить новую структуру, либо готовить аналитические записки для товарища Межуева. Выбор очевиден, не так ли? Если мы оставим Владимира Лазоревича без необходимых ему для заседаний Политбюро материалов, согласитесь, не сдобровать нам будет всем. Пархоменко недовольно поджал губы, конечно, он и сам это прекрасно понимал и вынужденно согласился. Рассчитывал, видимо, что я прогнусь под давлением. Не на такого напал. Ну вот, главное, как правильно возражение оформить. Он, может, еще рассчитывал, что если откажусь, то мой отказ будет иначе выглядеть. Что я ляпну что-нибудь, что потом можно будет парткому представить как неуважение к нему, чтобы мне черную метку поставить в личное дело. Но не будет же он клеймить меня за то, что я отказываюсь от общественной работы в комсомольском прожекторе, потому что мне необходимо готовить материалы для Политбюро. Никто такого не поймет, его за сумасшедшего примут. Ясно, что нужды Политбюро важнее, но в партком нужно все же будет заглянуть под каким-нибудь другим предлогом через несколько дней, чтобы проверить, как там на меня реагируют. А то вдруг Пархоменко соврет что-нибудь, он интриган, ему может такая идея прийти в голову. Попрощался с ним, ожидая несколько секунд, протянет он мне руку или нет, не протянул, улыбнулся ему и вышел из кабинета. До свидания, Валерия Николаевна, попрощался я и с его помощницей и решил заглянуть в комитет по миру. Застал на месте и Ильдара, и Марка. Доброе утро, поздоровался я с ними. Что за удивительные новости доходят до меня? Что за комсомольский прожектор вы собрались устраивать? Это не мы, недовольно ответил Ильдар. Это ваш бывший комсомольский секретарь из МГУ, Самидов. Удивился я. Вот же, банный лист и тут достал. Значит, это он работает в комиссии по гражданству. А какое он имеет отношение ко мне и нашим парням? Никакого, ответил Марк. Ваш Самедов через партком до нас дотянулся, мол, инициатива парторга, в чем лично я теперь очень сильно сомневаюсь. Да это смешно. Какая инициатива парткома? Ответил я. У Самедова в МГУ был комсомольский прожектор. Он сюда только перешел и сразу же здесь разговоры о том же начались. Не верю я в такие совпадения. Согласен, глубокомысленно кивнул Ильдар. Чем больше об этом думаю, тем больше вопросов. Сходил бы ты к Семерову, Ильдар Ринатович, посоветовал Марк. Поговорил с парторгом, как он себе представляет работу этого партийного прожектора. Объяснил бы сразу, как на работе нашего комитета это негативно отразится. Только разгребли прежние завалы. Это, в любом случае, полезно будет сделать, кивнул я. Пожалуй, вы правы, согласился Валиев. В конце концов, за спрос денег не берут. Схожу, узнаю, зачем это все надо. Из комитета по миру поехал сразу в университет. Не успел я подойти к аудитории, как меня обступили наши парни. Ты представляешь? Возмущенно начал Булатов. Самедов в Верховном Совете решил за наш счет себе очков заработать. Какой еще комсомольский прожектор? Не менее энергично поддержал его Брагин. Мы, вообще, не относимся к тамошней комсомольской организации. Знаю, знаю. Только что оттуда приехал, кивнул я. Парни, попробуем отбиться. Но Самедов зашел через партком. Формально, эта структура создается не под эгидой комсомола. Нас Самедов предложил. Просто, как уже знакомых ему и способных справиться с этой работой. Еще, думаю, на нас выбор пал, как на самых молодых и бесправных, считают, что нас можно заставить делать то, что мы не хотим. На остальных сотрудников где сядешь, там и слезешь. Это точно, согласился Леха Сандалов. Что делать-то будем? Спросил Булатов. Давайте подождем немного. Валиев сходит к парторгу, поговорит. Исходя из результатов и будем думать, что дальше делать. Услышав, что начальник не остался в стороне и собирается предпринимать какие-то меры, парни немного успокоились. Москва, МГУ, кабинет секретаря комсомольской организации. Гусев стал чувствовать себя не в своей тарелке, после того, как узнал, что Быстрова, любовница его предшественника, оправдание ее повышенного внимания к его деятельности желанием получше узнать, как работает комсомольский прожектор, уже не устраивало его, он не верил ей. Более того, он стал воспринимать ее присутствие рядом как некий надзор со стороны Самедова за своей деятельностью. Нет уже, ушел из МГУ, и все, нечего ему разживаться деликатной информацией о моих делах через свою любовницу. Так что он решил избавиться от Быстровой. Какая бы ушлая ни была эта первокурсница, думал Гусев, если ей прямо сказать, что он в курсе ее шашни с Самедовым, она, наверняка, стушуется и растеряется. Тут он ей и скажет, что такое поведение недостойно советского комсомольца и предложит ей самой уйти из комсомольского прожектора, а он, в свою очередь, пообещает не выносить ссор из избы. Он позвонил Лукпиан и попросил прислать к нему Быстрову. После вчерашней выходки Жанны он решил общаться с ней предельно сухо. «Очень странная девушка», — подумал он вчера, — «лучше держаться от нее подальше». «Подумаешь», — предложил перекусить вместе, и вдруг такая истерика. «Ничего, пройдет время. Познакомлюсь с местными кадрами, может удастся заменить ее на кого-нибудь попонятнее». Быстрова явилась довольно быстро и с вопросом во взгляде заглянула в кабинет. «Анатолий Степанович, вызывали? Проходи, Регина, садись. Разговор у нас будет не очень приятный. Мне стало известно, что ты любовница бывшего секретаря Самедова», уверенно и строгим голосом проговорил он, пристально глядя ей в глаза. Регина спокойно взглянула на него, ему даже показалось, что слишком спокойно, но она тут же начала всхлипывать и вытирать то нос, то глаза. Только этого не хватало, с досадой подумал Гусев, слез от этой матыхари он никак не ожидал. «Анатолий Степанович, не верьте этим сплетням», — плаксивым голосом проговорила она. «Самедова хотели подсидеть, вот и воспользовались этими слухами». «Слухи, не слухи, а дыма без огня не бывает», — ответил он и неохотно налил ей воды в стакан. По его плану, она уже должна была уйти из кабинета, исключенная из прожектора, а тут приходится разговоры вести. Да это все Светка Костенко Самедову мстила за то, что он ее из комсомольского прожектора турнул. Я и в КГБ так все объяснила, и где сейчас Самедов? В Верховный Совет на работу перевелся. А работал бы он там, если бы КГБ мне не поверило? Интересно, интересно, проговорил Гусев. «Ладно, иди на занятия». Быстрова ушла, все так же шмыгая носом, а Гусев задумался. Чего она, вдруг, о КГБ заговорила, что хотела этим сказать? В ее мнимые рыдания он нисколько не поверил, даже тушь не потекла, а вот упоминание КГБ его напрягло. Может, эта девушка сексот? Тогда все встает на свои места, включая ее уверенное поведение и манипуляции другими людьми. Тогда трогать ее себе дороже, ей есть к кому обратиться за помощью. Придет особист, и все равно настоит на том, чтобы я восстановил ее в прожекторе, решил Гусев, уже ранее сталкивающийся с поддержкой КГБ своих агентов. Но, в этом свете, информация о Костенко приобретает совсем другой статус. Это уже не просто треп обиженной Быстровой, а более-менее объективная информация, тем более, и Лупьян вчера рассказала, что Костенко вместе с Быстровой распространяла слухи об Ивлеве, а наказание, каким-то образом, избежала интриганка. Правда, почему тогда КГБ допустило, чтобы Быстровой объявили строгий выговор? Черт ногу сломит в этих местных разборках. Мотнув головой, Гусев попытался рассуждать логично. Быстрова уверяет, что КГБ не нашло ничего предосудительного в поведении Самедова. Логично, учитывая, что он теперь в Кремль ушел на повышение. Значит, ее информации о Костенко можно верить. Нельзя допустить, чтобы она стала комсоргом. А вдруг она на голосовании наберет нужное количество голосов? Гусев позвонил Лупьян и вызвал к себе Костенко. Когда та явилась минут через 20, Гусев не заметил на ее лице ничего, кроме любопытства. «Уверенность в себе здешних барышень просто зашкаливает», — подумал он. «Садись», — кивнул он ей в ответ на вежливое приветствие. «Скажи, а как тебе удалось избежать наказания вместе с Быстровой на комсомольском собрании несколько месяцев назад? Всем же была очевидна твоя вина». Вопрос был задан в лоб, и Светлана явно не ожидала его услышать, но ответа долго ждать не пришлось. «Значит, не всем», — ответила она, дерзко взглянув на него. «Но, я слышал, что за тебя деканат заступился. Ты считаешь, это было справедливо? Какая уже разница? Большая разница. Я понять хочу, что за человек выдвинул свою кандидатуру на должность комсорга группы». Костенко приняла защитную позу, скрестив и руки, и ноги, и молча уставилась на него из-под лобья. Он расценил это как признание ею своей вины. «Бери самоотвод», — сказал он. «Это будет честно и по отношению к товарищам, и ко всем остальным. А если не возьму?» — упрямо спросила она. «Докажешь всем, что у тебя ни стыда, ни совести. Если меня выберут, значит, люди так не считают», — уверенно заявила она. «Так ты возьмешь самоотвод?» — холодно глядя на нее, спросил Гусев. «Нет. Почему я должна это делать?» Мочало, начиная сначала, раздраженно подумал Гусев, решил, что бесполезно с ней разговаривать, и отпустил. Ему совсем не понравился ее взгляд, самоуверенный, пренебрежительный. «Да откуда это в такой молодой девчонке?» Озабоченно подумал он. «Нет, правильно я все понял. Никак нельзя ее допускать в комсорге». Гусев позвонил Лупьян и вызвал ее к себе. Когда она пришла, он попросил ее рассказать о втором кандидате в комсорге. Лупьян поведала ему, что Брагин был уже комсоргом этой группы в начале первого курса, но потом его переизбрали на того парня, что сейчас в больницу загремел со сломанными ногами после аварии. Отец у него генерал милиции, парень женат, жена учится в другом институте, но все лето работала с группой мужа в стройотряде. И Ивлев им такой стройотряд организовал, доложила Лупьян, не глядя ему в глаза. Все студенты этой группы за прошедшее лето очень хорошо заработали. Это стало притчей во языцах у нас в университете. А зачем же сын генерала пошел с ними работать, да еще с женой? Удивленно спросил Гусев. Ну и что, что он сын генерала? В свою очередь удивилась Лупьян и взглянула, наконец, на начальника. У них полгруппы таких, все работали. Это хорошо, это правильно, убежденно ответил ей он. Когда у них собрание? В конце этой поры. Отлично. Принял решение Гусев. После пар остались на комсомольское собрание. Лупьян, как и предупреждала, притащила зачем-то Гусева. Объявила начало собрания, назначила секретаря, обозначила повестку дня, и тут, неожиданно, взял слово Гусев. «Товарищи», — обратился он к нам, — «вы сегодня выбираете комсорга своей группы. Призываю вас отнестись к этому со всей серьезностью. У вас есть два кандидата. Выбор за вами. Но на мой личный взгляд, Брагин Константин является тем самым человеком, который достоин возглавить комсомольскую ячейку вашей группы. У меня все, прошу высказываться остальных». А в аудитории повисла гробовая тишина. Сказать по правде, не ожидал от него такого, да и никто не ожидал. «Кто-то хочет еще высказаться», — оглядела нас Лукпиан. Мы молчали. «Хорошо, тогда, голосуем. Кто за то, чтобы избрать комсоргом группы Костенко Светлану?» Не поднялось ни одной руки. Вообще, как Светка не крутила головой, оглядываясь, ей оставалось только молча злиться. «Кто за то, чтобы комсоргом группы стал Брагин Константин?» — спросила Лукпиан, и тут же поднялся лес рук. «За одним исключением, Костенко, есть воздержавшиеся», — думал, Светка воздержится, но она не подняла руку. «Против», — продолжила вести собрание Лукпиан. Светка и тут руку не подняла, лишь покраснела пятнами. «Света, ты не участвуешь в голосовании?» — уточнила у нее Жанна. «Нет», — раздраженно ответила та. «Ну, хорошо, комсоргом группы единогласно избран Брагин Константин. Поздравляем», — улыбнулась она ему. «Собрание окончено. Поздравляем», — торжествующе пожал руку Брагину Гусев, попрощался с нами и с озабоченным видом вышел. Судя по всему, уже куда-то опаздывал. Светка вскочила и вылетела из аудитории, а мы стали поздравлять Костина. «Москва. Советский комитет по миру. Ну как?» — с надеждой спросил Марк вернувшегося от парторга Валиева. «Принял, не принял», — с досадой ответил ему Ильдар. «То говорили, что он на совещании, вот-вот вернется. Потом сказали, наконец, что не ждите, он, теперь, только в понедельник будет. Пятница», — развел руками Марк. «Что вы хотите? Хочу понять, что мне делать в этой ситуации. Откажите этому Самедову, а там посмотрим. Может, и прокатит. За что вас ругать, если сотрудники так едва справляются с работой? Думаешь?» — с сомнением спросил его Ильдар. «Москва, Лубянка, кабинет зампреда КГБ СССР». Получив первый отчет по результатам прослушки квартиры Ивлева, Вавилов с интересом взялся за его изучение, однако его ждало разочарование. За всю прошедшую неделю был только один любопытный звонок, где Ивлеву сообщили, что в городе, откуда он родом, про него ходят слухи, что он занимается в Москве бандитизмом. На что Ивлев ответил собеседнику, своему бывшему однокласснику, что эта теща распускает о нем такие слухи. Вавилов дважды перечитал расшифровку этого разговора. «Бандитизм – это очень серьезное обвинение и требует тщательной отработки. Это необходимо, даже, не с той точки зрения, что надо убедиться в том, что это оговор, это и так понятно, на 99,9% Вавилов был в этом уверен. Но необходимо пресекать подобные слухи в отношении государственного служащего, тем более, сотрудничающего с ними госслужащего. Оговор, конечно, в отношении любого человека недопустим, но в отношении тех, кто сотрудничает с нами, тем более», — решил Вавилов и нажал кнопку селектора. «Николай Максимович, полковника Воронина ко мне».